В 2003 году по результатам общественного опроса среди немцев вторым по значимости в истории Германии человеком был признан реформатор Мартин Лютер. Именно его проповеди определили дух нового времени. И это несмотря на те преследования, которым подвергался Мартин Лютер. Великий реформатор Мартин Лютер. У нас в гостях историки Ольга Сапрыкина. Здравствуйте. Здравствуйте. И Наталья Таншина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Сапрыкина, выпускница исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор более 40 научных работ по истории стран Центральной Европы в новое время. Наталья Таншина окончила Коломенский педагогический институт, доктор исторических наук, автор монографий «Княгиня Ливен. Любовь, политика, дипломатия» и «Политическая борьба во Франции по вопросам внешней политики в годы июльской монархии». Итак, Мартин Лютер родился, во-первых, хочу сказать, что это 16 век. И сам 16 век, он был необычным. И, ну, вернее, родился он в конце 15-го, но основная часть его жизни прошла в 16 веке. И, конечно, чуть позже мы скажем о том, какое место занимал 16 век вообще в истории человечества, в истории Европы. Но сначала о Мартине. Он родился в семье бывших крестьян, которые стали горожанами. Родился он в 1483 году, 10 ноября. История сохранила нам эту дату, хотя, в общем, это довольно необычно, потому что крестьяне, как правило, не были озабочены отмечанием юбилеев, дней рождения своих собственных детей. Они больше были озабочены трудом, тем более, что отцу Мартина Гансу, его матери Маргарет, приходилось тяжко работать, чтобы в городе, собственно говоря, получить возможности для жизни, для того, чтобы прокормить своих детей. Но все же мать запомнила эту дату, потому что Мартин был назван в честь святого Мартина Турского. Его родители, вот придя из деревни, достаточно успешно в городе подвязались, хотя труд их был тяжелым, а нрав суровым, а может, благодаря этому, к концу жизни отец Мартина стал достаточно зажиточным человеком, он имел плавильни, и ему принадлежало даже несколько небольших шахт. Медных шахт. Да, потому что вот разработка руд, это было как раз то самое прибыльное дело, которым занимались очень активно в это время в Центральной Европе и вот в частности в Германии. Такая обстановка, жизнь среди горняков влияла еще одним таким характерным образом на формирование его личности и характера. У него всегда был рядом Бог и черт, и дьявол. Причем он сам говорил, что он не знал, кого он больше боится, того или другого. Потому что вот такая вот строгая семейная обстановка, воспитание, родители, которые действительно были суровыми и в соответствии с тогдашними канонами воспитания обращались с детьми очень строго. И вот эти вот побои, которые он испытывал и дома, в семье, и потом в школе, и суровый образ Бога, Бога вечного судьи, гневного, страшного, вот это всегда давлело над сознанием Мартина Лютера. И потом даже, уже будучи взрослым, в своих заметках он говорил, что, видимо, в монастырь-то он сбежал как раз потому, что вот такова была семейная жизнь, такова была система воспитания, будь то дома, будь то в школе. И дьявол, ведь в среде рабочих, которые заняты в горнорудном промысле, эта вера в нечистую силу, в дьявола была распространена самым естественным образом, потому что все это связано с землей, с загробным царством. Да. И поэтому дьявол, Бог, всегда это с Мартином будет рядом. Ребенком он был способным, с детства проявлял большую склонность к учебе, но хотя в школу, которую он посещал у себя в Эйслебене, он запомнил больше-таки с ужасом, наверное, отвращением, потому что знаний реальных он оттуда вынес очень мало, научился только азам грамматики, письменности, знал некоторые молитвы, 10 заповедей, церковному пению научился. И, в принципе, все, потому что в основном обучение заключалось в том, что учеников били, и он сам говорил, что в один день он был 15 раз знатно исполосован, хотя мальчиком был послушным и примерным. И вот эти особенности воспитания, обучения, они формировали его характер. То есть, с одной стороны, ребенок робкий, с другой стороны, очень вспыльчивый, противоречивый. С одной стороны, трудолюбие, вот такой вот консерватизм, который ему присущ будет всю его жизнь. Когда говорят о том, как же Мартин Лютер обрел вот именно такое понимание веры, то здесь действительно очень много принадлежит к семье. Потому что вот как-то с детства Мартин усвоил себе, что он должен заслужить любовь. Любовь суровых родителей, которые, безусловно, его любили, заботились. И вот то, что его определили к учению, а потом, когда отец увидел, что именно этот его отпрыск очень хорошо и активно учится, всегда за этим следили. Затем вот отец Мартина поспособствовал тому, чтобы сын поступил в университет в Эрфурте, чтобы изучал там юридические науки, потому что как мог выдвинуться прежде всего бедный человек из бедной бюргерской среды? Ну, стать юристом, стать секретарем епископа, работать вот таким образом. И это приносило ему и деньги, и чины, и звания. И вот уже, будучи даже студентом, учеником, Мартин был все-таки всегда озабочен тем, чтобы заслужить любовь домашних, любовь и похвалу родителей. И поэтому, собственно говоря, вот этот образ того, что всегда нужно добиться любви, добиться прощения, добиться божественного прощения, всегда это было с ним, и всегда это его тревожило, да, что достаточно ли он праведен, достаточно ли он хорошо себя ведет, достаточно ли он делает для того, чтобы добиться божественного прощения. Окончив университет, он, вместо того, чтобы идти по той стезе, которую ему намечил отец, он уходит в монахи. Почему? Тоже такой момент интересный. Ну, во-первых, наверное, стоит заметить, что когда Мартин Лютер закончил университет, отец, уважение отца к нему чрезвычайно возросло, и его биографы отмечают, что он стал называть его на «вы», обращаться в письмах на «вы», отец чрезвычайно им гордился. И вдруг действительно этот молодой человек решает уйти в монастырь. Но об этом, собственно говоря, много спорят, да? Даже не то, что спорят, но есть разные точки зрения, почему это произошло. Называют и вот суровость нравов дома, и желание Лютера вот все-таки дальше спасти свою душу, дальнейшие поиски. А второе – это внезапная смерть одного из его университетских друзей. Ну, как очень часто бывает, молодой человек, перед которым вся жизнь впереди, он абсолютно не думал. Конечно, да, он озабочен поиском спасения, но не думает, что ответ ему придется держать, может быть, уже завтра. И вдруг умирает такой же молодой человек, и Мартин Лютер понимает, что Бог его может призвать в любую минуту. И вот он думает о том, чтобы дальше спасать свою душу. И, наконец, третий, наиболее распространенный момент – это знаменитая история с грозой, когда Мартин Лютер возвращался от родителей, которым он навещал. В пути его застала страшная гроза, он укрылся под деревом, в дерево ударила молния. И, собственно, Лютер взмолился святой Анне, сказав: «Святая Анна, если я спасусь, я клянусь, я буду монахом». Но, собственно говоря, наверное, все-таки, да, это дерево, оно стало как бы, ну, таким символом реформации, и это дерево объективно вот даже существовало, как бы останки, и когда отмечали юбилей реформации в 1917 году, то именно там происходили празднества. Ну, наверное, это все легенды, это замечательные такие истории из жизни Мартина, но были и объективные причины, которые заставляли молодых людей идти в монастырь, искать спасение. Ну, наверное, действительно здесь стоит сказать, чем отличался XVI век в истории Европы. На первый взгляд может показаться это решение совершенно спонтанным. Молодой человек, у которого на пике карьера, который в 1502 году стал бакалавром философии, через 3 года, в 1505 году стал магистром философии, отец наконец-таки действительно понял, что сын его достиг очень многого, начал высылать ему деньги, чего он прежде не делал, и даже можно обратиться к его школьным годам, которые он провел в том же Магдебурге, где был вынужден просить милостыню, распевать рождественские песни, поскольку родители его совершенно не содержали, хотя на тот момент они уже были вполне состоятельными людьми и могли это позволить себе. Здесь вроде бы все развивалось для него успешно, складывалось успешно, но с другой стороны, по сути, вся его предшествующая жизнь, она вела его к тому, чтобы уйти в монастырь. Для него, как уже было сказано, характерно было прежде всего трагическое ощущение греха, потому что он действительно понимал свою греховную сущность, он не мог ничего сделать со своими страстями, и он часто являлся просто на исповедь со словами «грех мой», а в чем каяться, он этого и не знал. Кроме того, вот этот вот образ жесткого бога, судьи, который над ним постоянно давлел и который должен его был покарать, вот это он всегда помнил, особенно из рассказов матери, которая ему часто так и говорила, что вот от этого гневного бога есть одна дорога прямая в монастырь, что в конце концов с ним и произойдет. Потом чтение Библии, которую он наконец-таки, точнее, на которую наткнулся в университетской библиотеке совершенно случайно. Дело в том, что до этого момента о Библии он знал только по отрывкам из проповедей, которые читались по воскресным дням в церкви. А здесь вдруг он наткнулся совершенно случайно на огромный старинный фолиант, к которому, наверное, 100 лет уже никто не прикасался, том, изъеденный червями в кожаном переплете. И Мартин погрузился в это чтение. Правда, результат был совершенно неоднозначным. Сам он потом писал, что начал он читать с удивлением, а закончил с ужасом, потому что опять-таки те же самые мысли о страшном суде, о расплате, о каре, они его не оставляли. К тому же он ведь поступает действительно для того, чтобы изучать юриспруденцию, но влекло-то его самого к теологии, и он всегда задавался этими вопросами о спасении, а читая святого Августина, он и здесь ответа не находил, потому что Августин говорил о том, что спасется только 1/10, а 9/10 погибнет. И он всегда себя причислял вот именно к этой категории. Категория тех людей, которым не даровано будет Царствие Небесное. Августин Блаженный, христианский теолог и церковный деятель, епископ города Гиппон в Северной Африке. Августин развел учение о благодати и предопределении. Автобиографическая исповедь Августина, изображающая становление личности, отличается глубиной психологического анализа. Христианское учение Августина господствовало в западноевропейской философии и католической теологии вплоть до XIII века. И вот этот вот случай с грозой, многие ведь историки считают, что это такое какое-то спонтанное решение, потому что действительно он вроде бы и не собирался уходить в монастырь, отец ему уже подыскал невесту, да, то есть жизнь его уже была определена. Сам он никогда не отличался вот таким особо подчеркнутым аскетизмом, и особенно впоследствии это все проявится, он даже будет говорить о том, что тот, кто не любит вино, женщины, песни, тот всю жизнь проживет дураком. То есть его образ никак не вяжется с аскетичным монахом. И здесь вдруг такое непонятное решение. Причем кардинально изменившее его судьбу, отец порвал с ним всяческие отношения, отрекся от своего сына. На тот момент. Восстановят они отношения только после того, как он станет священником. Ну и монастырь-то какой он? Уходит в монастырь августинцев-отшельников. Да. Именно с очень строгим уставом, с тем, что там монахи постоянно несли специальные, так сказать, службы, налагали на себя эпитемии, с тем, что там невозможно было, как правило, разговаривать друг с другом, они постоянно выполняли работу. То есть это тот монастырь, где человек может быть погруженным в себя в большей степени. Мартин Лютер был особо рьяным в этом, вот в этих всех делах. Практически, как вспоминали о нем, за очень короткое время из пышущего здоровьем юноши-студента он превратился в скелет обтянутой кожей. Человеком очень стал аскетичным, потому что здесь он вновь пытался понять, а можно ли спасти свою душу молитвами и покаянием. Да, и еще очень важно, что в этой конгрегации августинцев там было принято публичное покаяние, то есть братья должны были каяться в своих грехах, как быть друг перед другом, то есть публично. И вот здесь, конечно, наверное, мы должны сказать о том, что, конечно, Мартин Лютер был человеком необычным. То, что он там во многом, наверное, не просто человек своего времени, а человек, который немножко его опережает, да, ловит веяние времени и опережает его. Наверное, он один из не очень многих, я не говорю единственный, но один из не очень многих, кто все-таки пытался проникнуть в те ощущения. А вот этот пост, молитва, покаяние и прочее, там, паломничество в Рим и так далее, дают ли они ощущение спасения, дают ли они ощущение прощения Богом. И не находя этого, он, в общем, действительно стал взирать на священные книги с ужасом и даже чуть было не проникся ненавистью к тому самому Богу, который, несмотря ни на что, оставался для него Богом карающим. И его прощение он в своих ощущениях никак не мог заслужить. И он даже говорил, что если Бог таков, лучше бы его вообще не было. Потому что он прекрасно понимал, что совершает все эти обряды, посты, молитвы. Он очень ревностный и сам говорил, что если когда-либо монах достигал спасения монашеством, то я точно должен был его достигнуть. Но он опять-таки понимал, что все это делает он только из-за страха наказания. И нравственная ценность его истязания, его самопожертвования, она имеет нулевой результат. Хотя повинности, обязанности на него были наложены самые серьезные, несмотря даже на всю дисциплину, которая царила в монастыре, потому что монахам, конечно, импонировало то, что в их среде оказался человек уже известный, ученый, прославленный, и они, с другой стороны, хотели как-то так сбить его гордость, сделать так, чтобы у него не было времени на занятия наукой, на изучение книг. И поэтому, на размышления. Да, на размышления, конечно, прежде всего. Он выполнял самые грязные, самые какие-то такие низкие работы, и только после того, как университет заступился уже за своего бывшего члена, отношение к нему как-то поменялось, но спокойствия он не находил. Правда, вдруг, опять-таки, в конце концов, все-таки что-то с ним случится, какой-то такой светлый взрыв произойдет, хотя сам он об этом никогда говорить не будет. Вот в результате чего это произошло, в результате чего он вдруг как-то проникся идеей оправдания верой, что станет главной сутью его учения. Хотя понятно, что ведь это все возникнет не на пустом месте, и эти идеи, они уже давным-давно бродили в воздухе, и средневековые мистики, и знаменитый Ян Гус, и Джон Уиклифф, и Марсилий Падуанский, все они об этом уже говорили, то есть рано или поздно это где-то должно было как-то так выйти наружу, и в конце концов этот взрыв в Германии и случится. Ну, если говорить именно о биографических деталях Лютера, то, конечно, как человек ученый, вскоре он был выдвинут для того, чтобы получить звание священника, и в результате его получил, чем в 1507 году, чем, кстати, все-таки заслужил прощение отца. Отец все-таки понял, что его сын совершает определенную карьеру, и даже прибыл вместе со своими друзьями на службу молодого священника. священника. А затем Лютер продолжил дальнейшее обучение, одновременно и преподавал в школе, потому что вот этот монастырь в Эрфурте, он еще и занимался обучением священников-августинцев, и продолжил дальнейшее свое обучение, и в результате в 1511 году произошло несколько событий. Во-первых, он был переведен в Виттенберг. Этот город станет родиной лютеранской реформации. Но по тем временам городок был как раз небольшой, достаточно захолустный и уступал тому же самому Эрфурту, не имел университета на тот момент. Потом все это будет образовано, и Виттенберг, конечно, так сказать, расцветет, немало этому поспособствует известность Лютера. Но вот пока как раз в это время образовался университет в 1508, и Лютера кого-то большого нельзя было найти для маленького университета, начинающего, поэтому отправили августинцы. Отправили своего человека. И он начинает преподавать. Он получает право преподавания Священного Писания. И вот там, вероятно, сработала знаменитая формула, что когда ты начинаешь объяснять что-то кому-то, ты это хорошо понимаешь. И, вероятно, сам уже понял, а студенты все еще не понимают. Ну, да, вот, вероятно, это и произошло, потому что вот в это время Мартин Лютер начинает видеть в Боге не только высшего судью, но и отца, всепрощающего отца, любящего отца, который дарует это прощение и эту любовь просто за веру. И вот постепенно в его речах, а затем и работах появляется это учение об оправдании верой. Но действительно хотелось бы сказать, что, конечно, он был не первым. До этого времени учение о последних временах церкви, о морально-нравственном состоянии духовенства, о том, насколько церковь как организация и оправдывает свое существование, насколько правильно священники трактуют Библию и так далее, и так далее. Этими вопросами задавались многие мыслители. Вот Наталья Петровна здесь уже упоминала и Джона Виклифа, и Иоанна Гуса, и Марселя Падуанского, и многие другие, Конрад Вальдгаузер, допустим. И благодаря широкому распространению университетов, вот это брожение идей в Европе, оно, в общем-то, существовало. И вот тут соединяется как бы состояние церкви и состояние светское. Да? XVI век для Европы означал наступление совершенно новых тенденций, да, которые становились все более и более значимыми, все более и более яркими. Это тенденции уже нового времени. Традиционное общество постепенно уходило, и постепенно стали слабеть его атрибуты. А рыночные отношения, торговля, бурное развитие городов, вот мы говорили, горнорудного промысла, все это выходило на первое место вместе, конечно, и с новыми сословиями бюргерства, предпринимательства, которая нуждалась, безусловно, в деньгах, да, с одной стороны. С другой стороны, такие переходные эпохи, они всегда интересны нам, историкам, но в них всегда трудно жить, да, и поэтому та же самая беднота тоже имела свои претензии к церкви, да, это бесконечные платы за все требы, это порой недуховное поведение духовенства. Действительно, церковь была самым богатым землевладельцем, церковь была чрезмерно имущей, скажем так, организацией, но порой действительно не справлялась со своими обязанностями, хотя бы даже ходили постоянные юморески, рассказы, памфлеты о священниках, которые практически не знают, не читают Библии, не знают латыни, на котором происходит богослужение, и вообще ведут совершенно нехристианский образ жизни, не соблюдают посты, и все это, конечно, никоим образом не может спасти верующих. Наверное, вот то, что верующий должен спасаться сам, и учение о всеобщем священстве, то, о чем будет говорить Мартин Лютер, оно действительно уже назрело. Uh, Германия, она, конечно, была на особом положении, да, и здесь тоже, наверное, нужно сказать, что то, что это движение состоялось, вот лютеранское движение состоялось именно здесь, тоже имеет свои причины. Ведь Германия была не единой страной в этот момент. Это раздробленное княжество, уровень развития которых довольно-таки разнится. Уровень власти тоже разнится, да, сила этой власти. Кроме того, еще в средние века в Германии было вечное сотрудничество и вечное противостояние императора и Папы Римского. И все это, конечно, еще более осложняло церковную обстановку в германских государствах. А вместе с тем, именно Священная Римская империя германской нации, таково было официальное название Германии, являлась основной ареной, основным источником пополнения папской казны. Потому что ведь, как Ольга Вячеславовна верно заметила, католическая церковь в те времена – это далеко не та бедная евангельская церковь с простотой, которой она являлась на заре христианства. Да. Да? Это очень дорогостоящие, богатые учреждения, институт, целая система, богатейший собственник в Европе. В разных государствах до 2/3 земли церкви могло принадлежать. И, конечно, вот раздробленная Германия, в которой не было ни сильной политической власти, ни единого какого-то экономического центра, она являлась лакомым куском для папской курии, и основные деньги, основные капиталы поступали в папскую казну именно с территории германских земель. Конечно, можно сказать, что шли они на богоугодные дела, особенно это время, это период так называемых ренессансных папы эпохи Возрождения, Лев X прежде всего, который продолжает строительство собора Святого Петра, рассчитывая превратить его в восьмое чудо света. И как что, раз, в общем, получилось. Да, и как раз на эти средства и собираются эти деньги, и продаются индульгенции, с чего, собственно, и начинается весь этот пожар. Потому что это характерный момент, что реформация начнется не с серьезного догматического спора, а с вопроса, который касается церковной практики. Причем, может быть, не самый главный вопрос. И Мартин Лютер как раз проявит себя прежде всего вот с этой истории, связанной с доминиканским монахом Тетцелем, который и окажется в окрестностях города Виттенберга, человек, который обладал несомненным ораторским талантом, но не очень такой красивый, может быть, да. Два знаменитых его ящика, один с деньгами, другой с охранными грамотами. И Мартин Лютер, в конце концов, видя, что его собственные прихожане начинают бегать к Тетцелю за отпущением грехов, а у него была установлена строгая такса для каждого рода преступлений, 10 червонцев за убийство, 7 за святотатство. То есть деньги просто так истекались к нему. И когда Лютер пытался сначала протестовать, обращался к своему местному начальству, окружному начальству, и только потом, видя, что ничего не помогает, он решится на вот тот шаг, который и будет символизировать начало реформации, а именно прибьет к воротам Виттенбергской церкви свои знаменитые 95 тезисов. Хотя вряд ли стоит расценивать этот шаг как какой-то революционный поступок, потому что он не совершает чего-то такого нового, необычного. В те времена это было расхожей практикой, когда для того, чтобы довести до сведения публики о готовящемся диспуте, можно было прибегнуть к такой мере. Другое дело, что обстановка была совершенно иной. И возбужденные немцы читали между строк и видели в тезисах Лютера то, что хотели увидеть. И особенно как раз это было характерно для Германии. Энгельса сейчас, может быть, как-то не очень модно цитировать, но он верно говорил, что в Германии каждое сословие стояло одно поперек другому. Настолько противоречивы и неисходны были интересы различных слоев немецкого общества. А вот здесь, на почве недовольства церковью, на почве недовольства вот этими поборами, взятками, эти интересы, они сходились. И поэтому вот такая реакция последовала за публикацией этих тезисов. Мартин Лютер сам не ожидал такой реакции. Он не ожидал, что все это приведет к такому развитию событий. Тезисы были написаны по латыни, но буквально уже через короткий промежуток времени появились их немецкие переводы, через 2 недели они имели хождение по всей Германии, а через месяц уже они получили распространение и по всей Европе. И здесь, конечно, свою роль сыграло книгопечатание, потому что не будь печатного станка, призывы к реформации, конечно, бы получили развитие, но, наверное, все-таки потребовалось бы несколько больше времени. Индульгенция, от латинского «снисходительность», «милость». В католичестве полное или частичное прощение грехов, даваемое верующему церковью, а также свидетельство, выданное церковью по случаю отпущения грехов. Индульгенция давалась первоначально при наличии раскаяния, проявляющегося в добрых делах. Позже выработалось учение, что заслуги Христа, Богоматери, святых мучеников образовали в распоряжении церкви неисчерпаемую сокровищницу сверхдолжных добрых дел, дающих церкви право на предоставление индульгенций. Злоупотребление индульгенциями послужили поводом для протеста Мартина Лютера и для начала реформационного движения. Откуда пошла практика продажи индульгенций? Первоначально она заключалась в том, что согласие всех членов церковной общины на заблудшую овцу, так называемую, налагалась епитимья, которая заключалась в чем? В бичевании, в путешествии к святым местам и так далее. Да, паломничество. И в отдельных... Причем в самых разных там, каких-то экзотических вещах, там, типа босиком, или зимой по снегу. И вот как раз иногда... Главное пережить трудность, да, вот то, что наиболее человек трудно справится. Да, дозволялось вот эту внешнюю сторону покаяния или наказания заменять уплатой какой-то денежной суммы, денежной жертвой. Но при этом это не освобождало от внутреннего раскаяния, когда человек должен был явиться на исповедь, и там уже устами священника разрешиться от бремени греха. Но со временем стало получаться так, что индульгенция заменяет собой не только вот эту внешнюю сторону, но и внутреннюю. И оказывалось, что уже не было необходимости исповедоваться, каяться в грехах. Можно было этой индульгенцией искупить не только уже совершенные грехи, но даже грехи будущие. И церковь, она католическая, как известно, разработала концепцию догматического развития и придерживалась этой концепции, в соответствии с которой догматы имеют возможность изменяться в соответствии, как говорилось, с живым голосом церкви, в соответствии с практикой, ситуацией экономической, политической и так далее. И церковь разработала учение о так называемой преизобилующей заслуге Христа и святых. И учила, что церковь, что Христос принес большую, нежели нужно было, жертву для того, чтобы спасти весь род человеческий. Достаточно было одной капли крови Христа, чтобы спасти всех людей, живущих сейчас, и всех потомков рода человечества. И получилось так, что образовался некий запас добрых дел, из которого церковь могла в случае нужды черпать. Причем этот запас был бездонным. И поэтому, конечно, индульгенции процветали, и вот эта вот практика, она приобретает огромные размахи, и особенный размах приобрела в Германии, тем более, что глава германской церкви Альбрехт Бранденбургский покровительствовал Тецелю и сам подвязался продавать индульгенции. Дело в том, что свой сан архиепископа он купил, и должен был 30 тысяч гульденов банкирскому дому Фугеров. И вот как раз продавая индульгенции, он и рассчитывал тем самым решить свои собственные, собственные вопросы. Конечно, это было... Вообще вот этот вопрос об индульгенциях, он на самом деле, мне кажется, чрезвычайно важным, потому что здесь, затрагивая вопрос об индульгенциях, кроме догматики, отцы реформации, да, и Мартин Лютер, и, кстати, ведь именно по вопросу об индульгенциях в свое время вступил на эту стезю Ян Гус. Это движение за самостоятельную церковь в Чехии, тоже, кстати, одной из частей Священной Римской империи. Дело в том, что вопрос об индульгенциях напрямую касался, наверное, самого важного – это морального облика служителей церкви. Потому что мыслящие люди начинали понимать, что деньгами не купишь спасение души. Распространялся анекдот про рыцаря, который, встретив торговца индульгенциями и, будучи убежден им купить будущее отпущение грехов, купил это отпущение грехов и тут же ограбил этого торговца – на данный рыцарь, потому что будущее отпущение грехов у него уже было в кармане. Но действительно, это такой анекдот, который показывает, как можно купить будущее отпущение грехов. И потом совершенно непонятно, каким образом человек богатый может быть оправдан, а бедный, который трудится всю жизнь, но не имеет этих средств, оправдан быть не может. То есть совершенно... Оправдан в глазах Бога. Да, оправдан в глазах Бога. Теория индульгенции, она совершенно исключала вот ту духовную, душевную работу, которая должна была быть основой работы христианина над своей душой, над своим мышлением. А церкви она приносила деньги, потому что, вот, как говорила Наталья Петровна об бранденбургском архиепископе, собственно говоря, да, он хотел расплатиться за долги. В принципе, особые такие взрывы, скажем так, продажи индульгенции, который начался в начале XVI века, он тоже был, как правило, связан с нуждой папской курии в деньгах, в данном случае у Льва X, в связи с тем, что он продолжал строительные работы в храме Святого Петра. И это уже было не скрыть. Вот действительно проще всего к простым людям было обратиться. Вот почему произошла сразу такая популярность у идеи Лютера? Потому что он обратился с тем, что известно и очень знакомо каждому. Вот этот моральный облик служителей Бога. Церковь действительно, она ведь мало того, что была самым имущим землевладельцем, самым богатым, богатой организацией Европы, она продолжала постоянно требовать денег в форме индульгенции, ну, в форме оплат за требы. И, наконец, знаменитый целибат, безбрачие духовенства, который, безусловно, объяснялся тем, что духовное лицо не может иметь никаких других привязанностей, кроме Бога, но объяснялся, конечно, вполне материальными интересами. И, соответственно, переход всех богатств, которые приходят в церковь, а, естественно, и это общеизвестно, что сан епископа и кардинальский сан, они, конечно, получались в том числе людьми богатыми, чаще всего выходцами из дворянских семей, которые приносили с собой церковь. Часто за деньги. Да, конечно, потому что, естественно, деньги они давали достаточно большую карьеру и в церкви, и в монастыре, потому что, допустим, настоятелем монастыря вряд ли мог стать простой монах в обычной жизни, такой очень пришедший из бедных слоев. И в результате все это приводило к тому, что церковь продолжала быть в глазах мирян той организации, которая требует, берет. Мартин Лютер воочию смог убедиться в том, что собой представляет Рим, римский двор, римская курия. Ведь он же сразу после пребывания в монастыре на 4 недели отправляется в Рим, причем подходил к этому священному городу с трепетом. Он совершил длительные путешествия пешком, голодный, больной, добрался до Рима, совершил все те службы, которые совершают паломники, обошел все церкви, на коленях поднялся по ступеням латеранской капеллы, и вдруг он видит, что Рим – это далеко уже не святой город. И он потом говорил, что если и есть ад под землей, то Рим построен на его сводах. Хотя, с другой стороны, вот это пребывание в Риме не поколебало его, наверное, убеждений тогда еще, а наоборот усилило его сострадание к мирянам, к самой церкви. Ну, конечно, он понял, что папы, что высшие церковные иерархии, они живут уже совершенно не так. И вообще, что набожная Германия очень отличается от Италии, от Рима. Ну, понадобится еще несколько лет для того, чтобы все это уже приобрело те формы, о которых мы говорим, и вылилось в реформацию. Действительно, Ольга Вячеславовна верно отмечала, что слова, с которыми Мартин Лютер обращался, будь то в своих проповедях, будь то в тезисах, они не были чем-то новыми. Но он всегда обращался с какой-то особой теплотой к своим прихожанам, к слушателям. И получалось так, что эти слова шли прямо к сердцу человека. Проникали в сердце. Да, но, наверное, еще его искренняя вера в это. И, конечно, хотелось бы здесь отметить, отметить то, что уже упоминалось, это немецкий язык. Да, вот то, что тезисы Мартина Лютера переводятся на немецкий язык, потом он сам начинает писать по-немецки, и, собственно говоря, он был очень хорошим, собственно, и стилистом, да, его проповеди, его тексты, коих было очень много за вот время его деятельности, служили, собственно говоря, учебником риторского искусства, и в Германии очень многие в университетах профессора говорили, если вы хотите выучить хороший немецкий язык, прочитайте произведения отца Мартина Лютера. Лютера называли немецким Соловьем, немецким Геркулесом, тем более, что это было ведь очень созвучно его идее, его учению о том, что человек спасается только верой, и только от его личных, от его личной веры в Бога зависит его дальнейшая судьба. А для этого человек должен и Библию читать сам, самостоятельно, почему и потребовался ее перевод на немецкий язык. Но этим как раз Лютер займется спустя несколько лет, когда он уже будет пребывать в уединении в замке Вартбурге. И Новый Завет он переведет очень быстро, а вот Ветхий Завет, перевод растянется у него на десяток лет. Но надо сказать, что после того, как тезисы появились и получили такую широкую огласку, такой широкий общественный резонанс, сама папская курия отнеслась к этому достаточно спокойно. И Лев X более того заявил, что это слова пьяного немца, который протрезвее поспешит взять их обратно. И раскаяться. Да, но оказалось, что дело приобретает гораздо более серьезный оборот. Началась полемика, в которую Мартин Лютер, по сути, против своей воли, наверное, был втянут. Здесь произошло несколько таких диспутов. Сначала Мартин Лютер по папскому распоряжению должен был явиться в Рим в течение 60 дней, раскаяться. Но друзья, университет за него заступились, и было принято решение, что Мартина Лютера выслушают в Германии, в городе Аугсбурге, где и состоялся сейм, на котором Мартин Лютер не то чтобы озвучил свою позицию, но он остался твердо при своем мнении. И когда кардинал Кайтан пригрозил ему отлучением и заставил его отречься, он этого не сделал. Буквально через некоторое время, опять-таки в том же Аугсбурге, уже другой кардинал Мильциц пытался действовать иначе, пытался Мартина Лютера уговорить, был с ним очень мягок, очень любезен, всплакнул в конце на его плече, поцеловал его на прощание. Мартин Лютер, конечно, как-то так, может быть, смягчился и растрогался. Правда, в письме другу называл эти слезы крокодилами, а поцелуй Иудиным. Да. Ну, собственно говоря, тоже такой интересный момент, что в это время уже формируется такое очень все-таки большое убеждение Мартина Лютера в своей правоте, потому что, вот вспоминая о разговоре с кардиналом Каэтаном, он сам писал в письме к другу, что в конце концов, я очень долго был терпелив, и в конце концов просто закричал, да, что пусть меня убедят, что действительно вот эта теория индульгенции, да, существует вот это вот эти добрые дела, из которых черпается постоянно прощение для всех людей. И тогда я признаю, что этот чудак Фома Аквинский был действительно прав. Но на самом деле никто мне этого не сказал. То есть вот эта убежденность и даже чрезмерную категоричность наряду с приветливостью и очень большой добротой Лютера будут подчеркивать все, кто о нем будет писать, но прежде всего его такой очень большой друг и соратник Филипп Меланхтон. Между тем события развивались зачастую уже даже помимо воли, может быть, Мартина Лютера, потому что действительно Германия начинает бурлить, был назначен очередной спор, вернее, очередной сейм в городе Лейпциге, на который Мартин Лютер посчитал своим долгом прибыть и принять в нем участие, хотя, в принципе, дело не касалось лично его. Дело в том, что один не менее известный, может быть, на тот момент богослов Эк вызвал на этот диспут коллегу Мартина Лютера по университету. Но Мартин Лютер посчитал это личным вызовом и сам явился в Лейпциг для того, чтобы принять участие в этом споре, в этом диспуте. Причем оба участника спора были подкованными. Эк считался знатоком диалектики. Мартин Лютер прекрасно знал Библию, которую изучал 15 лет, мог цитировать наизусть многие места из Священного Писания, прекрасно был знаком с сочинениями святого Августина. И вот здесь как раз, на этом лейпцигском сейме, на этой встрече в Лейпциге, наверное, можно говорить о том, что происходит уже окончательный такой поворот Мартина Лютера и его отрыв от католической церкви. Наверное, знаковые вопросы, знаковые проблемы, которые здесь обсуждались, это ситуация, связанная с Яном Гусом, который, как известно, был церковью сожжен, Константский собор его осудил как еретика. И вот Мартин Лютер на этом самом соборе в Лейпциге вздумал защищать Яна Гуса и, более того, практически перед лицом тех судей, которые его осудили. Да. Привел четыре тезиса из выступления Яна Гуса, которые не противоречили Священному Писанию. И хотя спор окончился ничем, и каждая сторона считала себя победившей, но вот именно после этой встречи Эк уже едет в Рим для того, чтобы привести буллу, добиться получения буллы об отлучении Мартина Лютера от церкви и объявления его еретиком. Ян Гус – национальный герой чешского народа, проповедник, мыслитель, идеолог чешской реформации. Был священником и некоторое время ректором Пражского университета. Проповеди Гуса на первых порах вызвали симпатии чешского короля Вацлава IV. Однако в дальнейшем развитие Гусом идеи реформации вызвало резкий отпор со стороны прежних сторонников. В 1410 году Гуса отлучили от церкви. Через два года он выступил против продажи индульгенций, после чего ему пришлось покинуть Прагу. В Южной Чехии Гус выступал с проповедями, находя сочувствие широких народных масс. В 1414 году Гус был вызван на церковный собор Констанция, схвачен и брошен в тюрьму. Все попытки католических церковников склонить Гуса к отречению от его учения не привели к успеху. Гус был осужден собором как еретик и в 1415 году сожжен заживо. Что же к этому времени оформляется как концепция Лютера, да, вот как же он, что же он, собственно говоря, говорит о дальнейшем развитии церкви, как он ее видит. Здесь, конечно, прежде всего хотелось бы отметить, что концепция Лютера строилась на том, что человек спасается только личной верой, которую он обретает только через милость Божию, а не вследствие каких-либо личных заслуг, и авторитетом в делах веры может служить только Священное Писание. Здесь Мартин Лютер, конечно, оспаривал догмат о непогрешимости Папы, так как считал, что папа является всего лишь человеком, и как любой человек может ошибаться. Поэтому то, что все постановления папы имели для христиан-католиков силу закона, да, и сохранялись, в общем-то, все дальнейшее время, для него казалось совершенно ненужным. Кроме того, Мартин Лютер говорит, вот развивает учение о всеобщем священстве, которое может строиться, конечно, только на личной трактовке Библии, которую человек любой может прочесть сам. И если... Хотелось бы, чтобы прочел. Да, хотелось бы, да. Потому что запрещала католическая церковь на протяжении долгого времени. Конечно, да. Но мирянам вообще обращаться к Библии. Это не дело мирян. Совершенно верно. Кроме того, далеко не все миряне могли с этим справиться. справиться, потому что, опять же, Библия была написана на латыни, которая считалась священным языком, и осилить это могли лишь образованные ученые, либо духовные лица, либо, ну, так сказать, любой, кто обладал образованием и имел на это, собственно, силы, время и считал это необходимым. Итак, Мартин Лютер считал, что если человек читал и переработал, да, для себя Библию, если он нашел тот путь, которым путь личного спасения, а это он может показать в чем? Если его община будет уважать его дела, его проповеди, да, тогда он действительно имеет право на священное действие в церкви. То есть только личное благочестие, а отнюдь не знание латыни или церковное образование, или уж тем более деньги, могут давать человеку право на то, чтобы иметь право на то, чтобы вести службу. Очень важно, что самое большое значение в церковной службе Лютер придает именно проповеди, то есть не каноническому тексту, который произносит священник, а именно проповеди, то есть того живого текста, с которым проповедник должен обращаться к церковной общине. Это вот такие основные постулаты Лютера, но, собственно говоря, говорит он и еще о многом. Он говорит о необходимости немецкого языка не только Библии, да, но и богослужений. Естественно, что они должны быть понятны всем. Он говорит о необходимости брака для духовенства, да, что безбрачие может быть лишь отдельной, так сказать, эпитемьей, которая наложена или, там сказать, каким-то, ну, монашеством там, или священниками отдельными, да, людьми. Но, так сказать, наоборот, он говорит, что желание вступить в брак для человека должно быть так же естественно, как желание утолить голод, жажду. Кроме того, Лютер, в принципе, начинает борьбу с институтом монашества. То есть, ну как борьбу? Он считает, что монастыри должны, если и существовать, то они должны быть помощниками мирянам в их делах. То есть в них должно быть количество монахов ограниченное, которое должно заниматься добрыми делами, служить домами презрения, больницами, участвовать в образовании, но отнюдь не нищенствующими орденами, которые существуют только как бы для взимания денег с прихожан. Все эти и многие другие тезисы, да, еще очень важно, конечно, это то, что Лютер начинает, вот, прочитав Библию, да, и проработав ее для себя, он говорит о том, что если не нужен институт священников в таком количестве и монашества, если человек спасается личной верой, а священники – это только те, кто учат войти в эту веру, то, как поступать правильно? Да, то тогда и не нужны церковные таинства. Из церковных таинств он предлагает оставить лишь крещение и причащение. Эти и другие идеи Лютера он излагает в своих сочинениях, среди которых, безусловно, вот первые 95 тезисов об оправдании веры и, конечно, очень известное произведение 1520 года «К христианскому дворянству немецкой нации об улучшении христианского состояния» и другие, которые он довольно активно пишет, особенно находясь вот в этом добровольном заточении в замке Вартбург. Ну, это уже произойдет после знаменитого Вормского сейма, на котором Мартин Лютер-то и будет уже отлучен от церкви, признан еретиком. Хотя другое дело, церковь католическая и папство очень долго как-то не решались принять эффективные меры против Лютера. Здесь было связано это с периодом Междуцарствия, который образовался в Германии после смерти императора Максимилиана I, когда покровитель Мартина Лютера Фридрих Мудрый, по сути, являлся номинальным правителем Германии, и церковь не могла вот так вот откровенно пойти против этого человека. Но факт остается фактом. Экбулу привез Германию, ее в каких-то городах начали действительно вывешивать в публичных местах, но надо сказать, что многие государи отказались это сделать, поскольку Германия бурлила, и многие были уже на стороне Мартина Лютера, оказались вовлеченными в этот процесс. Фридрих Мудрый, естественно, отказался это сделать, заявив, что он прибьет эту булу и будет считать Мартина Лютера еретиком только когда специальный суд докажет ему эту истину. А сам Мартин Лютер совершил совершенно беспрецедентный поступок, когда вместе со своими учениками, коллегами, да, вышел за городские ворота и при всем честном народе сжег папскую буллу. Вместо того, чтобы сжечь, как ему предписывали, свои сочинения, да, он наоборот устроил это сожжение папской буллы. И более того, написал произведение под названием «К папе Антихристу». То есть ни о каком уже примирении речи быть не могло, и судьба Мартина Лютера решалась на имперском сейме в Вормсе, на котором уже председательствовал новый император Карл V, который, правда, был для немцев, наверное, чужим императором. Да, да и обрел этот престол, собственно говоря, потому что подкупил курфюрстов, которые, кстати, впоследствии угрожали ему всегда, когда он пытался идти против их воли, тем, что, так сказать, мы помним, каким образом вы вступили на этот престол. Но, конечно, Карл V хотел осудить лютеранское учение, потому что в тот момент единство Священной Римской империи германской нации находилось под угрозой. И из-за экономических обстоятельств, и из-за вот вновь обретенного императора, и с которым не все были согласны, и, конечно, и из-за бесконечных идеологических споров, которые шли в Германии. Мартин Лютер оказывается в уединении в замке Вартбург, где он проведет 1,5 года, где он окажется пленником, рыцарем добровольным. Добровольным. Причем в тайну это будут посвящены только немногие. Сам Фридрих не будет знать толком об этом, хотя похищение было им инициировано. Но он не будет знать для того, чтобы не давать какие-то ложные показания в случае расспросов, которые возникнут относительно пребывания Мартина Лютера. Здесь Мартин Лютер отрастил бороду, снял с себя монашеское одеяние, вел себя как рыцарь. Правда, рыцарь-ёк. Вот такой, да, необычный, да, никто не знал, кто это, собственно. Необычный образ жизни повлиял и на его физическое здоровье, потому что то пост, очень строгая трапеза, а здесь роскошный стол, обильное питание. Все это действительно повлияло и на его физическое здоровье, и на его психологическое состояние. Потому что как раз вот здесь во многом корни его какой-то душевной болезни, которая у него порой проявлялась. Здесь он видел и дьявола, и до сих пор существует предание, до сих пор в Варбурге показывают эту стену со следами чернил, да, куда он якобы запустил. Но однажды вот такая вот уединенная жизнь оказывается прерванной, потому что под влиянием идей Мартина Лютера в Виттенберге начинаются беспорядки, и Мартин Лютер в конце концов был вынужден объявиться по просьбе магистрата городского, для того, чтобы призвать горожан к спокойствию. Ему это удалось, правда, 8 дней он проповедовал для того, чтобы успокоить город, успокоить горожан, успокоить страсти. Но в Виттенберге ему это сделать, может быть, удалось, но запылала вся Германия, которая оказалась охвачена восстанием рыцарей, потом восстание крестьянское, крестьянская война, 24-25 год. Причем характерно, крестьяне надеялись, что Мартин Лютер окажется на их стороне и выступит в их защиту. Лютер действительно поначалу сочувствовал восставшим крестьянам, но, видя, насколько все это далеко заходит, занял сторону прям противоположную и написал даже воззвание против мятежных крестьян, против которых называл кровопийцами, крестьяне-кровопийцы, и призывал их душить и вешать, как бешеных собак, обещая за это царствие небесное. И вот как раз с этого времени начинается во многом такой раскол, и отношение Лютера к народу меняется, и он понимает, что народ – это совсем не та масса вот какая-то абстрактная, как он себе это представлял. Которая стремится к духовности, да, которая стремится к вере. Это темные, это зачастую забитые, это невежественные люди. И поэтому с этого момента начинаются и серьезные отступления, может быть, Лютера от тех идей, на которых он сначала базировался. И он в своем стремлении реформировать церковь теперь стремится сохранить в ней как можно больше прежнего, как можно больше от католических порядков. И в конце своей жизни, во многом, может быть, вследствие разочарований или болезни, или просто возраста, он говорил о том, что люди стали еще хуже, чем были прежде, и что если бы он знал, что дело все примет такой оборот, он бы никогда ничего не стал прибивать к воротам Виттенбергской церкви. Ну вот действительно получилось, что само движение за реформу церкви и за изменения в Германии переросло, собственно говоря, те идеи, а главный масштаб тех идей, о которых говорил Мартин Лютер. Он хотел лишь исправить, как бы дать людям истинную веру и просто исправить церковь, обратить внимание на то, как действительно люди могут спасти свою душу. Дальше разговор о том, какой стала Германия, какой стала Европа после того, как Мартин Лютер, проведя свои идеи в жизнь, отошел в мир иной. Мы расскажем, наверное, в других передачах. Сейчас наша передача уже, к сожалению, подошла к концу. Я хочу поблагодарить моих гостей, попрощаться с ними. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся вскоре, продолжая наше путешествие вглубь истории в поисках истины. До встречи!